первой книге этого семитомника уже было приведено откровение, полученное от владыки Шамбалы той, которую учителя называли «матерью йоги огня». Но и здесь о нем вспомним. Армагеддон писала из Калимпонга ближайшим ученикам Елена Ивановна Рерих: «1 ноября 1949 года окончился поражением врага. Новая эра началась 17 октября, когда враг был изгнан из нашей Солнечной системы». Так что противник Христа и иерархии света, к счастью, земли и землян, уже не только разгромлен и повержен. Князь мира сего, хозяин земли, один из старших элохимов, когда-то получивший планету по космическому праву, но потом предавший свое человечество и решивший погубить не только людей, но и планету, теперь уже навсегда лишился своей космической вотчины и уже не присутствует в нашей системе планет. Но битва с сатанинским воинством, окопавшимся в человечестве наподобие плевел, перемешанных с пшеницей, еще не завершена, и у нас нет ни малейшего представления о тяжести, опасности и грандиозности этой космопланетарной битвы. К тому же большинство землян, само не ведая того, помогает вовсе не свету, потому что не желает слышать его призыва. Не будем как дикари, враждебные друг другу, должно окончиться время распятий и убийств. В конце цикла, а эти строки пишутся именно в это время, коллективная воля большинства людей устремлялась ко всему низменному, и это усиливало тьму. И все же воинство темных, не получая более подпитки от своего главы, безумствовало тем сильнее, чем ближе был конец цикла. Именно массовое безумство и абсурдность ситуации в мире и являются признаком быстрого самопожирания темных. Иерархия света нанесет последний сокрушительный удар тогда, когда все темное в человечестве окончательно выявится во всех сферах жизни и в пожирании себя значительно ослабеет. Приняв в свой щит все стрелы, иерархия света в ответ пошлет лишь одну. Но до того времени самый маленький гнойник на теле человечества должен быть обнаружен, должен созреть, и гной должен быть извергнут наружу, чтобы в организме человечества новой эпохи не осталось очагов заразы. Закон кармы не приложен. Представим себе некий огромный механизм наподобие часов-ходиков, только вместо легкого маятника навешено огромное бревно. Мы стоим как раз в центре траектории движения маятника-бревна. Вот механизм запущен. Когда бревно-маятник идет от нас, мы не ожидаем ничего плохого, но обратное движение обязательно ударит нас пропорционально силе, с которой мы послали его от себя в противоположную сторону. Получив удар, разве мы будем винить бревно? Кармический удар, в отличие от удара обычного механизма, а. во много раз сильнее, чем изначальная энергия, б. кроме того, карма не позволит человеку ни отскочить, ни пригнуться, ни тем более убежать, так как траектория кармического маятника пролегает через того, кто его запустил. Кармическое бревно притягивается магнитно, и потому его движение неумолимо, а удар неизбежен. Конечно, люди, никогда не слыхавшие о законе кармы, или же люди, знающие о ней, но никогда не вникавшие в сложнейшее переплетение этого закона, захватывающего в свое плетение множество участников и даже целые народы, никогда не поймут, как действует этот непреложный закон. Круг замыкается, змей закусывает свой хвост. Старая карма искупается тяжко, но новая карма народов будет утверждаться в иных условиях. Уставшее от разъединения и ненависти человечество, говорят учителя Шамбалы, возопиет о спасении, и будет это спасение в братстве. Старый мир уйдет в прошлое, и огонь Христа возвестит новый мир, небывалую эпоху огня, того самого, который пришел низвести на землю посланник утренней звезды. Примечание. Говоря о посланнике утренней звезды, будем помнить, что не только Христос, но и Кришна, и Будда также пришли с Венеры, и грядущий Спаситель, которого в разных народах именуют по-своему, будет явлением синтеза качеств всех спасителей. Но это не означает, что речь идет о высокодуховных сущностях только мужского пола. Великие духи есть как мужского, так и женского пола, и у каждого представителя мужского начала есть женский аспект и наоборот. Из первой книги мы узнали, что с Венеры пришла, к примеру, Иурусвати, духовный аспект Кришны, под какими бы именами ни воплощался в веках этот высокий дух. Поэтому, говоря о сынах света, будем знать, что они неразрывны со своими противоположными аспектами, которые есть дочери света. Говоря о великих белых братьях, будем помнить и о великих белых сестрах братства. Говоря о владыке Шамбалы, будем знать, что есть и владычица Шамбалы. Для великого служения, для совершения подвига, любому учителю, кроме мужского аспекта ауры, нужна еще сила женского аспекта. Земля приготавливается к эпохе, когда снова, как и в очень и очень давние времена, женщина, как духовная водительница человечества, постепенно начнет выходить из тени мужчины. И первый луч эпохи огня блеснет, как говорит владыка Шамбалы, новым пониманием очищенного учения Христа. А космическое поручение огненного очищения учения предназначено было осуществить Урусвати, матери огненной йоги, матери нового мира, владычицы Шамбалы. В тяжелейшие времена для Земли владыка Шамбалы, учитель моря, говорил: «Сила матери огни-йоги мне нужна для космического строительства, для спасения планеты. Космическая сила ее мне нужна для обуздания подземного огня, нужна на сотрудничестве космическом на всем огненном пути». Елена Ивановна Рерих, «Письма в Америку», том 4, 11 июля 1952 года. Христос пришел проложить путь эпохи Матери Мира, и Матерь Мира, лик свой сокрывший еще со времен Атлантиды, наконец-то поднимет покров своей тайны и откроет свой лик. И в этом лучезарном облике человечество узнает самую великую женщину, которая когда-либо ходила по земле, меняя в тысячелетиях внешние облики и имена своих лучей и дочерей. Великая Матерь не покидала человечество, освещая землю подвигом самоотверженного сердца. Текст в рамке. Елена Рерих, письма, 5 июля 1938 года, 8 июня 1936 года. Христос знал, кто прятался под обликом Иуды. Иуда был давнишним предателем, и уже не раз он предал Христа. Вы спрашиваете, как понять потрясающий пример предательства Иуды, но мы знаем оккультный закон, что свет притягивает тьму, и потому чем ярче свет, тем глубже тьма. Так на всех великих путях неизбежна встреча с приспешниками тьмы, с предателями разной степени, они как тень сопутствуют источнику света. Именно сама ненависть темных привязывает их к предмету ненависти. Конечно, в самом Иуде таились возможности такого предательства, потому и сила темная воспользовалась им. И ненавистью первосвященников и фарисеев – как орудиями для проведения своего преступного умысла. Потому Иуду можно рассматривать и как выразителя коллективного предательства. Конец текста в рамке. Глава 4. Почему рядом с Христом оказался Иуда? О неизменном оккультном законе. Вместо заключения. Все тот же старый, полный удивления вопрос. Или о том, что вестник большой или малый, принесший миру частицу истины, обязательно будет предан и растерзан. Таков страшный оккультный закон. Блаватская на своем примере поможет нам понять, как так случается, что среди тех, кто приходит за сокровенным знанием, часто оказываются готовые не только осудить учителя, но и предать его. Нет человека, который, читая Евангелие, не задавал бы себе вопрос, как же так получилось, что рядом с Иисусом Христом, Бога-человеком, который мог читать человеческую сущность и прозревать будущее, оказался, да еще в учениках, проводник самого сатаны. Иные спрашивают в недоумении, как же мог учитель света не рассмотреть Иуду? Но нам уже объяснили, что Иисус Христос прекрасно знал сущность подходивших к нему людей, задолго до их приближения знал, темный его не минует, подойдет обязательно, и будет он среди ближайших. Таков, как говорит Блаватская, оккультный закон, известный каждому носителю света, и большому, и малому. Это страшный закон, но это закон. Для более глубокого понимания этого очень для нас странного и страшного оккультного закона можно рекомендовать читателям найти книгу Блаватской под заглавием «Инструкции для учеников внутренней группы». Там есть одно письмо Елены Петровны, которое исчерпывающе разъяснит мучительные вопросы, связанные с недоумением многих людей, не понимающих, каким образом около Христа и других великих учителей и их вестников всегда оказываются, даже в числе их близких учеников, люди не только с нашей точки зрения недостойные, но даже предатели. Письмо Елены Петровны Блаватской, о котором речь написана, незадолго до ее ухода с земного плана, в период тяжелейшего кризиса, который переживало теософское общество. Примечание. Последствия кризиса были настолько серьезны, что вскоре после смерти Елены Петровны Блаватской теософское общество фактически потеряло прежнее значение и поддержку учителей. Но напомню, что через 7 лет после ухода Елены Петровны ее духовную эстафету учителя Шамбалы передали другой посланнице Франче Аладью. Эта подвижница, которой также предстояло немало пострадать от клеветников и завистников, была доверенным лицом великого учителя Иллариона и совместно с доктором Дауэром организовала в США общество под названием «Храм человечества». Духовную основу храма составили идеи, принесенные Блаватской, и великое дело просвещения, начатое ею, продолжало жить и развиваться в США в новых условиях чрезвычайно тяжелого XX века, который в истории человечества был особым веком. Причиной кризиса явились не только беспрерывные вражеские нападки на общество и в Европе, и особенно в США. Среди нападавших было немало клеветников даже из числа прежних членов общества, тех, кто так и не смог ассимилировать сокровенное знание. Немало было и тех, кто, приходя в общество, искали не знаний, а чудес, но были глубоко разочарованы, так как Блаватская, поняв, насколько демонстрация ею психических феноменов оказалась вредна для неготового сознания европейцев и американцев, полностью прекратила манифестации. Но высшим напряжением кризисной ситуации и причиной еще большего усиления клеветы стало предательство в среде ближайших учеников Блаватской, составлявших внутреннюю эзотерическую группу. Письмо Блаватской адресовалось членам именно внутренней группы, эзотерической секции Восточной школы теософского общества, а потому было конфиденциальным и не обнародовалось довольно длительное время. Елена Петровна писала, что она сожалеет, с горечью, какой немногие из вас в состоянии когда-нибудь вообразить, о том, что столько добросовестнейших, добрейших и честнейших господ и дам будут вынуждены страдать по вине единиц, оказавшихся предателями. Елена Петровна признает, что это произошло из-за ее личной досадной оплошности, явившейся следствием, как она пишет, ее нерадивости, и причина этому та, что она впервые в жизни столкнулась с тем, что можно так низко ценить самое священное слово чести, с тем, что некоторые теософы справедливо обозвали клятвой лишь на словах. Предатели, это была одна из женщин и ее друг, дали именно такой священный обет буквально накануне предательства. Они умоляли Елену Петровну принять их в ученики. И хотя она с самого начала видела зловещую темную ауру вокруг их голов и считала эту парочку совершенно недостойными клятвы, все же признавалась она членом эзотерической секции «Я надеялась на чудо». Еще оставалась надежда, пусть совсем малая, на просветление сознания этих людей, но такой шанс все-таки был. И был, разъясняет Елена Петровна, именно благодаря священному обету, которые решили дать эти люди. Такая клятва на эзотерическом Востоке считается священной, нерушимой, неприступаемой. В противном случае последствия для человека будут катастрофическими. Но, увы, на Западе, как оказалось, все обстояло совсем не так. Как выяснилось, люди могли внимать предупреждениям о тяжких последствиях в случае нарушения священной клятвы и, тем не менее, произносить клятвенные слова так, будто это были безответственные салонные разговоры. Елена Петровна столкнулась с таким отношением впервые, и до выявления предателей даже не могла предположить, что такое вообще возможно. Видя изъяны на ауре этих людей, она вначале отказала им. Но когда они начали умолять, ее сострадательное сердце не устояло перед отчаянием людей, уверявших, что это последний шанс в их жизни. Далее мы получим разъяснение, почему не устояла Блаватская и вообще, должна ли она была даже пытаться устоять. Блаватская пишет, что нарушение этими людьми клятвенного обещания было замечено ею уже на четвертый день их вступления в секцию, и она немедленно отстранила опасных новичков от секции. И вот этого сурового жеста оказалось достаточно, чтобы с Иуд слетели маски. Последствия предательства оказалось необычайно сильным. Елена Петровна пишет, «Все общество сотряслось от клеветы и коварства обоих». А затем теософские круги, как здесь, так и в Америке, вновь обошел все тот же старый, полный удивления вопрос, почему же наша бедная ЕПБ, несмотря на учителей, стоящих за ней, и ее собственную проницательность, столь явно не способна отличать друзей от врагов? Это письмо затрагивает настолько сокровенные струны сердца великой подвижницы, что бесценно как автобиографический материал. По объему оно вполне может претендовать на небольшую брошюру. Мы же поразмышляем лишь над несколькими небольшими фрагментами этого откровения. То, что ни один крупный растущий орган, каковым ныне стала эзотерическая секция, не мог остаться без своих предателей, тайных и явных, я сознавала с самого начала, пишет Елена Петровна, я знала, что задача, стоящая передо мною, обернется для меня еще большим поношением и обманом, чем когда бы то ни было, что она непременно вызовет уйму злобных чувств у членов главного, экзотерического органа теософского общества, которые в конечном счете будут в особенности, если не исключительно вымещены на мне. И все произошло именно так, как я и предполагала. Но с другой стороны, Елена Петровна подчеркивает, что она выполняет поручения гималайских учителей Махатм, а это означает, что задолго до того, как приступить к выполнению поручения, заметим, невероятно тяжелого в западноевропейской среде, в которой учителя и ранее не были успешны, она навсегда усвоила все священные законы и правила тайных школ Арья-Санги, святилищ Шамбалы. «На меня, — пишет она, — ни за что не возложили бы такой миссии, не поклянись я неизменно следовать законам этики, наук и философии, преподаваемых ими, учителями, редактор. И что бы ни случилось, я должна строго придерживаться этих законов и правил, даже если меня приговорят к смертной казни». Что же это за правила, и законы, которые следует неукоснительно соблюдать всем учителям, всем посвященным адептам, даже если бы их приговорили к смертной казни. Законы записаны в сокровенной книге поведения и правил. Текст в рамке. Владыка Шамбалы из сокровенных бесед Сурусвати Елены Рерих. Явление Блаватской – пример одиночества. Конец текста в рамке. Они нам объяснят сразу, почему Блаватская не устояла, да и вообще должна ли была она даже пытаться устоять перед мольбой людей, которые и сами, должно быть, в тот момент верили в то, о чем просили. Вот что говорят древнейшие священные законы. Ни единому человеку нельзя отказывать в членстве или в возможности познать истину и тем улучшить жизнь свою только потому, что некто или даже все ближние его думают о нем дурно. Это, писала Блаватская, фактически есть притча Христа, притча о сеятеле, широко сеявшем зерна знания. Далеко не каждое зерно дало бы всходы, и сеятель знал об этом, знал и продолжал сеять. Притча Христа, в который раз притворенная в жизнь, и опыт, пусть горький, извлеченный из нового приложения притчи, писала Блаватская, все-таки будет полезен человечеству, потому что семена, упавшие на добрую землю, принесут стократный добрый плод и тем окупят потерю тех семян, что упали при дороге или на каменные сердца, или попали в тернии человеческих страстей. Законы сокровенного Востока, освященные веками, остаются неизменными. Елена Петровна подтверждает это словами владыки Шамбалы из письма, адресованного ей. Учитель подтверждает, что любое уклонение от этих правил, дабы приноровиться к западным обычаям и предрассудкам, является фатальной политикой. Отвечая на обвинения некоторых членов общества в своем неумении распознать изменников, Елена Петровна говорит, что эти обвинения несостоятельны. Да, следуя сокровенным правилам обучения, она и в самом деле принимала в ученики некоторых мужчин и женщин, в которых не была достаточно уверена. Но, говорит она, возможность распознать их внутреннюю природу была предоставлена мне почти в каждом случае. Я не погрешила в этом, как полагают некоторые, ибо правила, опять-таки, учат нас, что величественная этика, преподаваемая в тайных школах Арья-Санги, предназначена не для блага или совершенствования святых, но воистину грешников, нуждающихся в моральной и интеллектуальной помощи. Так в чем же именно не удалось мне исполнить свой долг? А вот в чем. Как мне было указано учителем, я стала выдавать восточные учения тем, кто не был знаком с восточной дисциплиной, жителям Запада, христианам от рождения. Приученные возлагаться на своего спасителя и козла отпущения вместо себя, они никогда не задумывались, что их спасение и будущее воплощение всецело зависит от них самих, и что всякое прегрешение против Духа Святого, их высшего «Я», истина, остается непрощенным ни в их нынешней жизни, ни в их следующем воплощении, ибо карма всегда на страже, чтобы следить за их действиями и даже помыслами. Словом, я стала обучать их правописанию, прежде чем выучила их буквам оккультного алфавита. Елена Петровна Блаватская прекрасно знала, что сознания людей Запада и Востока еще очень и очень сильно различались. Восток давно усвоил тот сокровенный алфавит, который еще не был знаком Западу, и первые буквы составлены были, конечно же, законами кармы и перевоплощения. А эти законы, в свою очередь, невозможно было осознать без хотя бы элементарных представлений о природе мысли и общих представлений о наличии жизни в невидимом мире и явлении взаимодействия невидимого мира с миром видимым. Буквы сокровенного алфавита у многих народов Востока и, в первую очередь, у народов Индии впитывались, как говорится, с молоком матери. Представления о карме и перевоплощений даже для каждого пастуха были нечто вроде само собой разумеющимся. Так же, как само собой разумеющимся для христиан считается, к примеру, представление о том, что недопустимо входить в храм женщинам без головного убора, а мужчинам, наоборот, нельзя входить в головном уборе. Но ни те, ни другие вряд ли ответят, почему так принято. Также люди на Востоке вовсе не более святые, чем на Западе, и все же восточные люди гораздо легче и естественнее воспринимают идею единства мира и потому не вычленяют человека из его законов. Быть может, поэтому устремление людей Востока к своему внутреннему миру гораздо сильнее, чем к миру внешнему. Чего не скажешь о человеке Запада. Но без такого устремления вообще не стоит подходить к сокровенному учению. Ничего не получится. Сознание будет примагничиваться только внешними эффектами. Проглатывая книгу за книгой, человек будет походить на важный книжный шкаф с ногами. Но шкаф есть шкаф. Он вроде набит знаниями, но пользоваться ими не может. А уж что знает самонадеянный западный человек о трепетном, почти обожествленном отношении человека Востока к духовному учителю? Но в Индии, к примеру, даже в XX веке, когда уже были уничтожены или извращены множество культов, два, как и в прежние времена, практически оставались незыблемыми и священными: культ Матери Мира, Божественной Матери, и культ Гуру. Конечно же, Блаватская знала по опыту своих предшественников, учителей Шамбалы, побывавших на Западе, что приноравливаться к западным обычаям и предрассудкам является фатальной политикой. И все же, посланная на Запад во имя просветления многих умов, решила попытаться приноравиться к обычаям христиан Запада. Блаватская не только знала наизусть книгу поведения и правил, но применила в жизни каждое правило. И, конечно же, принимая учеников в эзотерическую секцию, она знала, что прежде чем ученик может быть обучен, он должен познать, как вести себя по отношению к миру, своему учителю, священной науке и внутреннему «я». Но она, по ее собственному признанию, пренебрегла даже обычными предосторожностями, необходимостью испытательного срока. Но почему? Почему так вела себя посвященная ученица владыки Шамбалы? Почему посланница Гималайской твердыни решила нарушить, причем сознательно, проверенные в веках правила обучения сокровенным законам? Ведь разве Елена Петровна не отдавала себе отчет, что люди, не ассимилировавшие азов и получавшие более того, чем могло вместить их неразвитое сердце, далеко не все окажутся достойными учениками? У многих обязательно пробудятся такие качества их скрытой природы, о которых они прежде, быть может, и не подозревали. И будут среди скрытых качеств не только положительные, но и отрицательные, которые могут стать причиной отступничества, яростных клеветнических атак, кощунства и даже предательства. Текст в рамке. Учитель Илларион. Учение храма. Если бы вы смогли признать тот факт, что каждый шаг так называемой «новой мысли» – последние научные открытия и гениальные изобретения на благо человечества были результатом использования знаний, выданных миру по указу Великой Белой Ложи, Великого Белого Братства Гималайской Твердыни Знания Шамбалы, редактор. Во-первых, через посвященную Блаватскую, во-вторых, через Джаджа и, в-третьих, через храм. И что искажение такого знания из корыстных побуждений грозит серьезной опасностью для человечества, вы бы охотнее признали глубину и значение простых, на первый взгляд, указаний, даваемых в учении храма, а также необходимость тщательного изучения этой азбуки оккультной науки. Тем самым вы бы оградили себя от той неизбежной опасности, которая рано или поздно нависнет над вами, когда вы начнете складывать из букв этой азбуки слова и толковать их, иначе говоря, когда вы станете применять полученные вами мудрость и знания для решения встающих перед вами насущных проблем. Примечание к тексту. Джадж Уильям Куан, 1851-1896, юрист, писатель, теософ, один из трех организаторов Всемирного теософского общества, основатель и руководитель американского отделения. После смерти Блаватской и размежевания с теософами, в ту пору возглавляемыми Безант и Лидбитером, последний, по замечанию Рерих, стал черным гением теософского движения, Джадж возглавил самостоятельное международное теософское общество, отделившееся от Адьярского Индия. Он основал и редактировал журнал «Путь». Можно сказать, что Джадж был единственным человеком, которому Блаватская доверяла больше других. Приведен фрагмент из наставления 76-го, данного учителем Ларионом, «Смотри учение храма», том 1, часть 1. Книга была подготовлена к печати сотрудниками «The Temple of the People», «Храм человечества», и впервые вышла в 1925 году в США, в Калифорнии. В то время Агни-йога, венчающая тайную доктрину Блаватской, только-только начинала даваться. Первая книга вышла в 1924 году. Как уже было сказано, учение огня давал через Елену Рерих тот же учитель моря, который дал через Блаватскую тайную доктрину. Вполне понятно, почему учитель Илларион об Агни-йоге даже не упоминает. Перевод с английского указанной книги сделан в 1954-1956 годах по просьбе Елены Рерих и ее сотрудницей Инге. Впервые на русском языке в полном объеме книга опубликована в 2001 году в Москве издательством «Мастербанк» и МЦР. Причина такого решения Блаватской была, на мой взгляд, прежде всего в сострадании. Кроме того, Елена Петровна, жизнь, которая уже несколько раз висела на волоске, похоже, очень спешила, и ее меньше всего беспокоила ее собственная карма. Отвечая на свой вопрос, почему она сознательно нарушила правила обучения, не устанавливая даже испытательного срока, Елена Петровна признавалась: «Если бы я навязывала правила, я, несомненно, лишилась бы 2/3 присягнувших членов». И это было правдой. У западных европейцев не было ни должного терпения, ни тех качеств, чтобы они могли согласиться на длительные, разносторонние и нелегкие испытания. Достаточно сказать, что стоило основательнице общества исключить феномены или даже сменять тон иных разговоров на резкий, как многие поклонники немедленно отпадали. Но Елена Петровна не только осознавала, что нарушает священное правило обучения, она осознавала и другое, нечто более драматическое и нечто более масштабное, и именно это было главной причиной ее таких странных решений. Ейли, уже обнародовавшей в тайной доктрине некоторые тайны космической и человеческой эволюции, было не знать, что человечество конца XIX века оказалось накануне небывалых потрясений событий чрезвычайных. Человечество не приближалось, оно фактически уже занесло ногу, чтобы переступить порог времени самого ответственного, самого напряженного и самого драматичного в своей истории. Подробнее о сокровенных особенностях XX века в книге 6. В 1898 году завершался 5000-летний подрасовый цикл, начавшийся со смертью Шри Кришны, происшедшей с 17 на 18 февраля 3102 года до Рождества Христова. Тогда и началась подрасовая Кали-юга, которая уже подошла к началу своего конца. При смене рас и их подрас, при завершении циклов, всегда происходят планетарные катаклизмы. На планете наступает время, названное Христом жатвой с отделением пшеницы от плевел и соломы. Последние уничтожаются, как эволюционный отброс. По причине небывалого разложения человеческого духа, разложения повсеместного и ускоряющегося день ото дня, количество обреченных сознаний угрожало быть несусветным. Предвидение этой человеческой трагедии было наибольшей болью владык сострадания, великих учителей человечества, и они предпринимали отчаянные попытки спасти как можно больше людей. Именно сострадание и приближение сроков вынуждали Елену Петровну Блаватскую принимать решения, непонятные для других. Она шла по лезвию бритвы, и ступни ее ног от того, что ее больно толкали со всех сторон, были в крови. Но она шла, потому что у нее была цель, ради которой она и пришла к людям. Успеть бросить в человеческое море как можно больше спасательных кругов перед грядущими потрясениями планеты, перед которыми мог померкнуть, пожалуй, даже мировой потоп. Как среди приговоренных к смертной казни далеко не все люди окончательно пропащие и далеко не все заслуживают смерти, так и среди гаснущих сознаний попадаются такие, которые еще могли бы вновь подняться, если бы у них появилась возможность вдохнуть хотя бы глоток спасительного огня духа, ведь если искра еще теплится под пеплом, надежда раздуть ее есть всегда. Всемирное теософское общество, образованное в 1875 году учителями Шамбалы через Блаватскую, своей главной задачей ставило именно поднятие угасающего духа человечества. Блаватская была одиноким сеятелем, которого прислала к человечеству Гималайская твердыня на самом стыке расовых циклов, тяжелее которого Земля еще не знала. И она спешила, разбрасывая как можно шире огненные зерна, изменявшие к лучшему сознание многих людей. Спасти даже одного человека значит спасти зародыш целой Вселенной, еще одной, будущей Вселенной, уникальной в своем роде. Ведь только подумать, какой невообразимо длинный путь эволюции уже пройден этим космическим зародышем от камня до человека разумного. Цитируемое в этой беседе письмо было написано в 1890 году. Таким образом, даже хронологически до конца эволюционного цикла уже было рукой подать. Разве это время не было спешнее спешного? Она была вестником Шамбалы, а потому ее дух, мчавшийся в будущее и знавший сокровенные сроки, проявлял почти судорожную поспешность, когда звал за собой каждого, кто хотел познать сокровенные законы жизни, кто мечтал о братстве людей, о более справедливом и просвещенном мире. Но зов огненного сердца надо было и услышать сердцем. Таких людей было немного, но все же они были. Но большинство все же, и в том числе ее постоянное окружение, хотя и были людьми в разной степени известными в обществе, но по своей натуре многие были настоящими пигмеями. Они барахтались в корыте раздутой самости, в абсолютной убежденности, что это море. Они приходили к ней за сокровенными знаниями. Но после бесед преимущественно только темы были заняты, что хотели что-то выведать, подсмотреть, подслушать. Они раздували незначительные мелочи, придумывали разные разности, а потом и так и эдак обсуждали все, что наскребли по сусекам, и осуждали ее странный характер, измеряя великого духа своими собственными малыми мерками». Такое поведение, к слову, характерно для подавляющего большинства тех, кто называет себя учениками каждого и большого, и малого носителя света. Как известно, даже близкие ученики святейшего и чистейшего Рамакришны, чтобы удостовериться в целомудрии учителя, позволяли себе подглядывать за ним в таких ситуациях, которые даже с точки зрения обычной этики были непозволительными. Елена Петровна работала на пределе сил, каждой клеткой естества ощущая чудовищное сопротивление холодной, подозрительной и самомнительной человеческой среды. Но она спешила помочь каждому, напрочь позабыв о себе, в полном одиночестве среди толп людей и града ядовитых стрел, многие из которых со всех сторон выпускались в нее не только врагами, но даже теми, кто называл себя друзьями, соратниками и учениками. Да, конечно, ее ошибка повредила обществу. Но только, заметим, обществу, не более. Теософии, божественной мудрости, идеи которой не приходящие, потому что это сокровенные законы бытия, подобная ошибка ни в коей мере не могла повредить. Учителя в таких случаях просто создают другую организацию, что они и сделали в 1898 году, создав в США храм человечества. И новая организация строится на тех же вечных устоях, только уже применяя иные формы работы. В нашем распоряжении есть слова владыки Шамбалы, сказанные им относительно падения теософского общества. 30 апреля 1924 года владыка Шамбалы сказал Елене Рерих, в чем главная трудность просвещения человеческого сознания сокровенными знаниями. «Главная трудность в том, — сказал учитель, — что на материю можно воздействовать через материю. Перебросить мост от духа к братству было не так трудно, но установить нормальную связь братства с людьми невыразимо трудно. И наш маленький опыт с теософским обществом показал, как материя мало поддается. Потому решено будущую судьбу вложить в жизненные условия кооперации духа». Елена Ивановна Рерих «У порога нового мира». Текст в рамке. Елена Петровна Блаватская. Инструкции для учеников внутренней группы. Так в чем же именно не удалось мне исполнить свой долг? Я стала обучать их, членов теософского общества, редактор, правописанию, прежде чем выучила их буквам оккультного алфавита. Вместо того, чтобы доказать им это, то, что карма действует неукоснительно, и спасение зависит только от самого человека, от его мыслей, редактор, на их собственных жизненных примерах и на примерах из жизни других людей я предоставила их самим себе. Вместо такого предупреждения я выдала им предварительные знания, кои ведут к самым сокровенным тайнам природы и древней религии мудрости, и которые лишь немногие могут оценить. Учитель Илларион. Учение храма. Часть 2. Наставление 189. Вселенский закон. Отвернувшийся от ЕПБ и от ее наставничества человек едва ли может стать искренне преданным представителю ложи и в наши дни, ибо он не сумел бы отработать карму своего оскорбительного поведения за такой короткий срок, все еще будучи воплощенным в теле, разве что через такие сверхчеловеческие усилия, на какие обычный человек вряд ли решится. Это и объясняет жалкие неудачи столь многих ранних учеников и их постоянное метание из стороны в сторону. Конец текста в рамке. Если найдется самонадеянный человек, который решит, что у него есть право судить учителей, и он до смерти своей так и не сможет простить Блаватской, в частности, ее ошибки, пусть поначалу решит, так ли уж она нуждается в этом прощении. В подобных случаях, а такой обязательно представится, нам следует быть скромнее и помнить прежде всего о дистанции между нами, людьми обычными, еще очень и очень несовершенными, и великими посвященными, временно находящимися в нашей среде. У нас есть не право давать оценку тем или иным решениям, поступкам или ошибкам учителей, а право доказать им свою беззаветную преданность. Это наипервейшее требование к ученику, но доказать не на словах. Самые возвышенные слова без дел – пустое. Елена Петровна Блаватская страшно переживала за свою ошибку. Но даже причина ее переживания была не в том, о чем мы думаем. С глубокой печалью она переживала о том, что по ее вине, за нее и за удары по обществу переживают друзья, и судила себя за это суровее, чем любой человек. Блаватская, как и каждый учитель Шамбалы, прекрасно знала, что редко кому из носителей света удавалось полностью выполнить свою миссию, находясь среди людей. Как правило, из-за недоброжелательности, из-за враждебности среды жизнь их преждевременно обрывалась. Спокойно и мужественно она писала в письме, ставшем предметом нашей беседы, что случившееся понуждает ее испить глоток горечи из своей железной чаши. Через год, 8 мая 1891 года, ее не стало. Но не существует более ужасной кары, чем та, которую приготовил себе ученик, усомнившийся, оклеветавший и предавший учителя. Клевеща на посланного и предавая его, любой Иуда клевещет и предает также и пославшего. Каждый земной учитель света мог бы сказать то же, что и Иисус о своем небесном учителе-отце «Я и Отец мой одно». Клевеща на учителя ученик касается высших сфер, а удар из огненных небес никто из людей даже не в состоянии представить. Да, ошибаются не только люди, даже великие учителя ошибаются, если они воплощены в человеческие тела. Они сами говорят, что воплощенный Махатма, воплощенная в животную душу, в личность человека, великая душа, не может быть всезнающей в любую минуту дня, но только самим великим воплощенным дано право судить о своих просчетах и ошибках и их последствиях. Мы же, использующие в жизни самое низшее понимание вещей и явлений, проявим лишь невежество и глупость, если решимся обвинять великие души в том, что привиделось нашему земному сознанию, поскольку другие виды сознания нам еще недоступны. Восточное понятие учителя умерло на Западе. «Не без горечи», — сказал владыка Шамбалы 12 декабря 1931 года на очередной беседе со своей ученицей Урусвати Рерих в самом начале Армагеддона. И потому, несмотря на то, что остается незыблемым утверждение, что человечество – единый организм и Земля едина, все же никто не удивится, если сказать, что на полюсах Земли – льды и снега, а в тропиках – жара. Ничего удивительного не будет и в том, что на Западе будущее будет складываться не так, как на Востоке. Конец первой части второй книги. «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 19. Часть 2. Сокровенная наука считает расточение энергии и силы преступлением, и великий учитель никогда не будет использовать священную аурическую силу для обычной материализации, например, для создания настоящего физического тела. Учитель Илларион, учение храма. Текст в рамке. Иисус Христос, Евангелие от Иоанна, глава 2, стихи 19-22, Ориген, о началах, книга 2, глава 11, Владыка Шамбалы, Листы сада Мури, Озарение, 4.21. «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это. Некоторые, отвергая всякий труд уразумения писаний, следуя как бы поверхности буквы закона, угождая больше своему удовольствию и похоти, не следуя учению апостола Павла о воскресении духовного тела, после воскресения они желают таких тел, которые никогда не были бы лишены способности есть, пить и делать все, что свойственно плоти и крови. Люди, как попугаи, твердят замечательную формулу: «Смертью смерть поправ», но о значении ее не думают. Конец текста в рамке. 4 раздел. Воскресение. Тайна главы 20 Евангелия от Иоанны. Авторские версии в свете эзотеризма. Текст в рамке. Елена Рерих. Письма. 5 апреля 38-го, 11 октября 35-го. Настанет время, и оно не за горами, когда врачи будут воскрешать мертвых, если тонкое тело не успело еще совершенно отделиться от своей плотной оболочки, или, как говорят на Востоке, пока серебряная нить, связующая тонкое тело с физическим, не порвалась. Каждое чудо, совершенное без основательной причины, рассматривается архатами как насилие. Конец текста в рамке. Глава первая. Мистерия оживления жизненной силой духовного огня. Есть ли связь между воскрешением Лазаря и гибелью Христа? Учитель просит прочесть труд Оригена. Начнете понимать ошибки церкви. Уставы его школы полезны современности. Листы сада Мори, Зов, 27 января 22 года. Основатель философии христианства Ориген. Мистерия воскресения, не будучи понята, сделалась предметом насмешек среди неверующих. Кто в этом виноват? Церковные учители, стоящие вне. В истории религии мы не находим ни одного основателя, кроме Иисуса Христа, который бы, будучи распят и умерев на глазах всего народа, вдруг после погребения ожил, воскрес и предстал перед учениками. А чтобы они удостоверились, что это именно Он, их живой учитель Иисус, решил показать им даже свои раны от гвоздей, которыми были прибиты к кресту его ноги и руки, а также рану в боку от копья, пронзившего уже мертвое тело. Вообще-то, посмертные явления людей известны во всех народах и во все времена. Иногда умерший является во снах. А сны – это вовсе не нечто нереальное, это одна из тонких форм нашего существования. Иногда умерший человек появляется в виде бессловесного привидения. Он может появиться и как мимолетное видение с каким-то кратким сообщением, может предстать перед людьми благодаря магическим вызываниям колдуна. Тонкое тело умершего может стать видимым на спиритическом сеансе, благодаря использованию тонких частиц тела медиума, эфирного тела, эктоплазмы, медиума. Примечание. Но, как правило, и явления близких, и беседы с ними на спиритических сеансах – ничто иное, как обман со стороны потусторонних сущностей, обитающих в астральном мире, желающих поразвлечься, подурачиться или поиздеваться над людьми и получающих от этого большое удовлетворение. Это так называемые персонификаторы. Эти сущности, используя жизненную силу медиума, могут сотворить любой образ и одеться в него, как мы одеваемся в карнавальный костюм. Образ умершего эти шуты без всякого труда вытаскивают из сознания того, кто хочет видеть своего дорогого усопшего живым и беседовать с ним. Бывают случаи, что недавно умерший человек появляется в полутьме перед близким человеком и даже беседует с ним на протяжении нескольких дней. Но посмертное явление распятого в Иерусалиме великого учителя было в истории религии явлением исключительным. Благодаря его посмертному появлению человечество убедилось, что уничтожение физического тела не прекращает существование человека. Жизнь после земной жизни продолжается только в ином мире, где облик человека и свойства его тела совсем иные. В течение 40 дней после физической смерти Иисус, говорится в Евангелиях, трижды являлся ученикам. Именно появлением в ином теле учитель помог пробудить в сердце близких учеников высшие огни, благодаря чему они могли и видеть его в состоянии экстаза и понимать эзотерический смысл его учения, невоспринимаемый до сих пор. Но обучение продолжалось много больше того, чем указано в Новом Завете. Известно, что, находясь в тонком теле, Иисус Христос учил их несколько лет. Все произошло именно так, как неоднократно и предсказывал Иисус Христос, едва начав свое служение в Иудее. Его все же убили. Но он, как и утверждал, воскрес на день третий и, представ перед учениками, тем самым доказал им, что смерти нет. Но какой смерти нет? Нет смерти для плоти или для духа? Бессмертно духовное или физическое тело? Как будто бы все говорит в пользу того, что нет смерти не только духа, но и для плоти, для физического тела. Верующие убеждены, Христос явился в своем прежнем физическом теле. Это именно так говорят они, ведь, во-первых, как известно, тело Иисуса Христа исчезло из гробницы, а во-вторых, ученики видели Учителя в этом теле, на котором еще оставались свежие следы от ран. Примечание. Мы обязательно вернемся к этой тайне и попытаемся с разных сторон, доступных нашему нынешнему сознанию, поразмышлять над ней, руководствуясь прежде всего сокровенными знаниями и логикой здравого смысла. И хотя в Новом Завете мы не найдем обещания Христа явиться после смерти именно в теле физическом, все-таки именно Его воскресение в физическом теле христианская религия сделала догматом веры. И это несмотря на то, что в Библии сказано, что физическое тело – это все же тело из праха. Позднейшие христианские учители вплоть до самого конца расового цикла были убеждены, что именно тело физическое и есть храм души, но это был результат их полнейшего незнания истинного сокровенного строения мира и человеческого организма. Не ведали они, что великие посвященные во многих жизнях учились управлять атомарными процессами и в результате могут мгновенно понижать или повышать вибрации своих оболочек, в результате чего их невидимые тела могут становиться видимыми и наоборот. Подставьте к носику кипящего чайника холодную тарелку, на ней тут же появятся капельки воды. Теперь уже легче представить, как может мгновенно уплотниться тонкое тело. Конечно, это тело намного разреженнее, чем пар из носика чайника, но бывает, что степень разрежения невысока, тогда тонкое тело действительно напоминает тело из тумана. Внимательный читатель Евангелий обязательно отметит странность в посмертном явлении Христа, а именно, лишь троекратное появление Его на третий день, девятый и на сороковой. Можно ли объяснить такую прерывистость появления Иисуса Христа, если не иметь представления о последовательных посмертных преобразованиях невидимого глазу тонкого тела, сбросившего физическую оболочку? Эти превращения в той же последовательности, только с разной скоростью, свойственны всем, кто жил на земле, в физическом теле и обычным людям, и христоподобным великим душам. Кое-что об этих процессах мы узнаем в третьей и пятой книгах. Недоуменных вопросов, возникающих в связи с воскрешением людей в их прежних физических телах, у образованных и дотошных христиан возникает все больше с каждым веком, с каждым поколением, с каждым новым открытием науки, особенно в области тонких энергий. Люди просят объяснений, но церковные пастыри отвечают примерно одинаковой жесткой формулы «не задавайте вопросов, все равно не поймете». Иные, правда, думают, был бы ответ, а я уж как-нибудь бы постарался хорошенько поразмышлять над ним. Кто знает, а вдруг бы и понял. Ведь раз Бог создал человека по своему образу и подобию, то как у Бога есть чем понимать, то значит и у человека оно есть. Лишь немногие христианские учители, посвященные в древнюю сокровенную науку, а потому знавшие о многомерности мира и человека, знали, что когда идет речь о посмертном воскрешении, то речь идет вовсе не о воскрешении в прежнем физическом теле. Речь о продолжении пространственного существования человека, завершившего очередное пребывание в плотной среде на Земле. И это продолжение проходит в совершенно ином мире, где действуют совершенно иные, чем в мире земном, законы, и где обитатели облачены в тела совершенно иного свойства. Даже в века наиболее близкие к эпохе Иисуса, уже отнюдь не каждому церковному учителю были ведомы тайны многомерного мира. К тому же лишь немногие желали исследовать завету Христа о самоотвержении, о необходимости самосовершенствования. И тем не менее он брался за толкование и явление из жизни Христа и его заветов. Если прочтем даже немногие сохранившиеся письма апостола Павла, представленные в Новом Завете, то убедимся, насколько остра была критика со стороны посвященного апостола в адрес своих братьев по вере. И если качества, которые отмечал апостол, были присущи многим церковным учителям даже первых веков нашей эры, то что же говорить о веках более поздних? Три причины возмущения апостола отметит каждый читатель сразу же. Первую – глубокое невежество большинства церковных учителей. Второе – их амбициозность, самомнение, властолюбие, зависть, что служило причинами постоянных расприй. Третье – неискоренимое сребролюбие, алчность, себеслужение, обозначенное Христом как служение маммоне. Примечание. В Новом Завете Матфей, глава 6, стих 24 и Лука, глава 16, стих 13 употребляется слово «маммона» с двумя «м». Но в светских словарях мы почему-то встречаем другое написание «маммона» с одним «м». Однако это слово происходит от греческого «маммонос». В мифологии древних сирийцев «маммона» – это бог наживы, бог богатства. Слово «маммона» – синоним алчности, стяжательства, корыстолюбия, себеслужения. В сокровенном значении «маммона» и «сатана» – синонимы. Все качества священства, упомянутые апостолом Павлом, со временем не только никуда не исчезли, наоборот, с веками они чрезвычайно усилились и стали основной причиной расколов в христианской религии, развалившейся на крупные части и множество осколков сект. Невежество и низкая нравственность священнослужителей отвадили от церкви миллионы людей. Великий учитель Шамбала, известный в одной жизни как Ориген, 2-3 века, основатель философии христианства, был последним наследником Христа, который учил законам кармы и перевоплощения, вначале в Александрии, затем в Палестине. Чуть более двух веков прошло со времени распятия Христа, а этот подвижник уже испытывал чрезвычайно большое давление от многих церквей. Поэтому для продолжения своей духовной просветительской миссии Ориген был вынужден покинуть родину. Примечание. Мы еще вернемся к этому великому философу в 7 книге. Невежество и безнравственность никогда не прощает превосходства ни в знаниях, ни в нравственной чистоте. Поэтому не будем удивляться, что последующие церковные учители... Примечание. Читатель, наверное, заметил, что автор употребляет два написания – общепринятые «учители» с маленькой буквы и с «и» на конце и «учителя». Именно слово «учителя» мы встречаем в работах Блаватской и Рерихов. Так, видимо, они хотели обозначить существующее различие между обычными учителями и учителями Шамбалы. Получали только те знания, которые были утверждены церковными иерархами, не имевшими ключей к тайнам христовых формул. Ориген в полемике с Цельсом, делавшим постоянные наскоки на христианство и говорившим, что это, мол, вовсе не религия для народа, а тайная система, против последнего вовсе не возражал. В отличие от других церковных учителей, Ориген вообще не считал это обвинением. Но полемику со своим оппонентом Цельсом Ориген использовал вовсе не для того, чтобы разъяснить ему, что такое истинное христианство. Великий философ хотел, чтобы все общество и последующие поколения осознали, что христианство – это такая же система, какая всегда во все века была принята среди всех философов. А система эта, говорит Ориген, всегда и везде была двойственной. Да, говорит Ориген, всегда была и есть и будет тайная доктрина, учение тайное, то есть эзотерическое, и всегда будет знание явное, экзотерическое. Эзотерическая часть предназначена для узкого круга посвященных и их ближайших учеников. Только люди высочайшей духовности, совершенно бескорыстные, допускались в святая святых внутрь храма, где они прикасались к истинному смыслу сокровенных формул, познавая их во множестве аспектов. Для широкого обнародования, для неготовых сознаний, эти аспекты открывать было бы преждевременно, бесполезно и даже опасно. Другая часть, экзотерическая, предназначалась тем, кто был вне. Первых всегда были единицы, вторых – множество, широкие народные массы. Такое разделение единого сокровенного учения и иерархии света на тайную часть и открытую в последней имело форму разных иносказаний, бытовых притч, сравнений, аллегорий, тщательно продуманных кратких словесных формул, разворачиваемых то одной, то другой стороной. Текст в рамке. Ориген. Ориген против Цельса. Я еще не говорил о соблюдении всего, что написано в Евангелиях, из которых каждая содержит много трудного для понимания, и трудного не только для толпы, но даже и для наиболее просвещенных, в том числе и чрезвычайно глубокое пояснение притч, которые Иисус давал внешним, оставляя толкование их полного значения лишь для тех, которые перешли за ступень внешнего учения и приходили к нему частным образом в дом. Когда же он поймет это, он оценит причину, почему про некоторых говорят, что они внешние, а про других, что они в доме. Елена Рерих. Письма. 25 марта 1935 года. Много душ, жаждущих нового освящения, учения Христа. Потому, если нельзя найти сочинений Оригена, я советовала бы вам прочесть замечательные книги «Добротолюбие». Примечание. «Добротолюбие» – так назывались книги первых христиан. Они содержат жизненные советы и объяснения Евангелий подвижниками первых веков христианства. Староверы, православные христиане, придерживались еще неискаженного учения Христа и старались строить жизнь по его заветам. Староверы осеняли себя двуперстным знамением, как и все христиане до Никоновского периода. Староверы на Руси стали преследоваться, начиная со времен патриарха Никона, 1605-1681. Этот патриарх, как известно, рвался к государственной власти. Он вмешивался и во внешнюю, и во внутреннюю политику государя российского. Но как только до царственных ушей дошел тезис патриарха «священство выше царства», так взорвавшийся глава церкви лишился своего престола. Но на этом дело не кончилось. Прошло некоторое время, и собор снял с Никона даже сан патриарха, но вскоре властолюбивый патриарх, пожелавший, чтобы священство стало выше царства, был выслан из столицы. Развенчанный патриарх свой век доживал в ссылке под присмотром. На этой странице помещена картина Сурикова, запечатлевшая знаменитую христианку боярыню Морозову, которую отправляют в изгнание за ее преданность старой вере. Мы видим, что правая рука боярыни поднята, и пальцы сложены в двуперстие. На картине Святослава Рериха «Возлюби ближнего твоего» пальцы руки Христа, поднятые для благословения, сложены в двуперстие. Конец примечания. Читая эти жизненные советы и объяснения Евангелий подвижниками первых веков христианства, ясно видишь, в какие дебри забрело наше современное сознание. Некоторые страницы так схожи по духу со всеми восточными учениями и учением живой этики. Замечательны там утверждения великого Антония о царственном пути или пути равновесия, пути среднем, который был завещан и всеми великими учителями человечества. Как прекрасен труд освящения и очищения учения Христа в духе первых подвижников Христовых и нового понимания. Полезно было бы просмотреть также и историю, и все постановления церковных соборов. Можно будет убедиться, как с веками большинство представителей церкви удалялось от истины, но, конечно, важно было бы иметь сочинение Оригена о началах. Там столько объяснений всем неясным местам в Евангелиях и Библии. Труд очищения учения Христа, доказывающий его жизненность и единство со всеми великими учениями Востока, явился бы ценнейшим вкладом в нашу бедную или малодоступную духовную литературу. Можно загасить весь огонь сердца, читая современные богословские сочинения. Лишь идя к первоистокам, можно открыть красоту и единство великих откровений. Конец текста в рамке. Эти приемы мы видим и в методике обучения Христа. Близким ученикам он толкует свои изречения не при народе, а при закрытых дверях, когда они все находятся внутри дома. Внешним все бывает в притчах, свидетельствует Марк, глава 4, стих 11. «Все сие Иисус говорил народу притчами», свидетельствует Матфей, глава 13, стих 34. Подробнее об этом поговорим в книге 3. Свои притчи и аллегории Христос народу не разъясняет, кто как может, так и понимает, и пусть применяет, где сможет, и в меру своих сил. Конечно же, и внешний поверхностный смысл, несший бытовой нравственный аспект, был полезен невежественным массам. Но нельзя внушать ни себе, ни другим, что внешний смысл и есть смысл единственный и истинный. Внешний смысл никогда не был и не мог быть истинным смыслом. Вне стоящие видели мир лишь физическими глазами, которым доступна только поверхность вещей. Они понимали сокровенные слова только физическим умом, который к тому же у большинства еще не выработал такие качества, как логика, анализ. Но каждому хлебопашцу известно, что внешняя оболочка любого семени мертва. Шелуха, как известно, всходов не дает, сколько ее ни поливай и чем ни подкармливай. Хотя никто не спорит о том, что для семени шелуха тоже нужна. Просто без шелухи – пшено. Пшено сеять бесполезно, оно лишь на кашу годится. Никто не станет спорить, что и внешняя оболочка людей, фигура, выражение лица, одежда, манеры, голос, произносимые слова – это вовсе не внутренняя суть человека. Таким образом, каждый из нас что-то имеет как для широкого обнародования, так и для узкого круга, но также многое спрятано и еще дальше от посторонних глаз. Для справки. Яростно устремленный к власти патриарх Никон провел на Руси такие церковные реформы, которые вместо единения народа вызвали страшный раскол и в православии, и в обществе. Его нововведения повлекли за собой жестокие репрессии в отношении инакомыслящих христиан, не поддерживавших новую никоновскую веру. Приверженцы старой христовой, не никоновской веры, стали называться староверами. Именно по указанию Никона православные теперь крестятся тремя пальцами, но именно двуперстное знамение делалось со времен Христа. Староверы не приняли новую веру и остались верными христианской вере чистых первых веков и продолжали креститься двумя пальцами, за что никоновская святая инквизиция сжигала их семьями, гноила в земляных ямах и гнала по всей Руси в необжитые места. Староверы, как и все остальные ветви христианства на Руси, не разделявшие точку зрения официальной русской церкви, были в большой немилости и в годы советской власти. Многие церковные иерархи неспроста сотрудничали со спецслужбами. Неприглядная сторона этого сотрудничества обнажилась благодаря гласности первых горбачевских перестроечных лет. Церковные иерархии с обнародованными агентурными кличками шокировали общество настолько, что вскоре пришлось принимать меры, чтобы дальше не раскрывать всех секретов такого, мягко говоря, странного сотрудничества. После распада СССР любая информация по этому поводу в России снова стала закрытой. Таким образом, во всем есть, что можно назвать внутри и вне. Вот Христос говорит народу притчу о пшенице и плевелах. Мы еще вспомним эту притчу в другом месте. Здесь же приведем фрагмент лишь для того, чтобы подтвердить слова Оригена о том, что христианство, как и все философии и духовные учения, разделено на две части – тайную и явную. И тайную нельзя открыть, не имея ключей от языка символизма, а их-то как раз у множества церковных учителей после оригеновского периода. И нет. Трактовать притчи Христа только в прямом смысле значит придавать главное значение шелухе, но не семени. Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир» и так далее. Матфея, глава 13, стихи 36-38. Обратим внимание, ученики уже знали, что спрашивать о сокровенном смысле при народе нельзя. Учитель все равно не ответит. Поэтому ученики спрашивали о сокровенном, тайном, а значит истинном смысле, лишь оставшись с учителем наедине. Как видим, будущие апостолы уже знали о том, что учение Христа разделено на эзотерическое и экзотерическое. Даже столь краткое разъяснение Христом символов притчи, казалось бы, такой понятной на обычном бытовом уровне, дает представление, насколько далеко буквальное прямое понимание от сокровенного. Но именно ориентируясь на буквальное понимание христовых изречений, церковные учители принизили великую мудрость Христа до уровня невежественного, слаборазвитого человека. А таковых миссионеры-крестоносцы обращали в христианство многими тысячами. Ориентация на поверхностное понимание, закрепившееся в веках, окончательно исказила истинный смысл учения Христа. Искажение это коснулось практически каждой формулы Христа, конечно же, и тайны его воскресения. Ориген в уже упомянутой полемике с Цельсом по этому поводу сказал то же, что спустя более 17 веков, и мы можем повторить слово в слово. Ориген писал, что почти весь мир знает о воскресении Христа, и его воскресение есть предмет многих. Но все же мистерия воскресения, не будучи понята, сделалась предметом насмешек среди неверующих. Даже не верится, что это сказано более 17 веков тому назад. Церковные учители, вопреки всякой логике, низвергая здравый смысл, продолжают учить миллионы людей догмам в искуплении человеческих грехов кровью Христа и в воскресение умерших людей в день страшного суда, когда из разверзшихся могил все когда-либо жившие люди воскреснут именно в своих прежних, давным-давно истлевших физических телах, которые будут, как и прежде, хотеть есть, пить и делать все, что свойственно плоти и крови. Это верование, вспомянутое не без сарказма Оригеном и воспринятое буквально, настолько сильно, что именно благодаря ему христианское священство категорически против кремации. Но какой смысл восстанавливать плоть и кровь? Теологи нам не ответят на этот вопрос, потому что бессмыслица не может быть объяснена по причине отсутствия смысла. Шелуха любого семени остается гнить в земле, и из нее никогда ничего не вырастает. Физическое тело такая же шелуха, из него никогда не вырастает душа. Физическая оболочка лишь кожаные одежды, как говорит сама Библия, но это не человек, Физическое тело — лишь внешняя оболочка, скрывающая внутреннюю суть человека. К чему же Господу Богу люди в масках? Разве не благодаря физическим телам в человечестве стали возможны самые лживые, самые изворотливые, самые опасные, самые живучие существа, лицемеры, против которых Христос воевал с особой яростью? И кому, как не Богу, знать, что в тленном нельзя записать нетленное? Поэтому вовсе не в физическом теле записаны все достоинства и несовершенства человека, в том числе его грехи. Ни одного здравомыслящего человека не устроит ответ, что многие миллиарды людей восстанут из могил в прежних телах. Спрашивается, зачем? Для того, чтобы предстать перед Богом своей прежней физической личине и дать ему отчет за когда-то прожитую жизнь, которая, как уверяют теологи, у человека одна единственная. Но спрашивается, зачем Богу лицезреть человека в физическом теле? Это во-первых. Во-вторых, и это главное, так как физические тела сами собой не восстанавливаются, то какую же умопомрачительную энергию нужно будет затратить Господу Богу на повторное воссоздание физической материи? Какую же энергию надо затратить, чтобы в одночасье атомы соединить так, чтобы они превратились в миллиарды индивидуальных физических тел, которые в течение тысячелетий уже давно, по той же воле Бога, превращены в минеральные элементы и стали составной частью почвы, воздуха, воды, растений, тел животных и других людей? Разве подобное воссоздание не более трудоемкое дело, чем сотворение библейского Адама, одного единственного человека, на которого Бог затратил невероятно долгое время, 1/7 часть времени, ушедшего на сотворение всего космоса? Но в свете сокровенного учения мы увидим, что подобное воскрешение мертвых – просто бессмысленная затея. Примечание. Об отношении великих учителей к растрате энергии мы еще вспомним, когда в главе «После сего явился в ином образе» будем размышлять над словами евангелиста, вынесенными в заголовок этой главы, и над вопросом, почему Иисусу Христу не было необходимости являться восстановленным к жизни в физическом теле. В Евангелиях, и это утверждают сами христианские исследователи, более всякого допустимого замечено множество различных приписок, поправок, а также грубейших сознательных и несознательных искажений при переводах. Кроме того, в Евангелиях при их составлении или переписывании в биографии Иисуса замечены эпизоды, находимые в биографиях гораздо более ранних учителей – Будды и Кришны. Это легко доказывается Блаватской в ее «Разоблаченной Изиде», где достаточно документальных свидетельств. Между прочим, архиепископ армянский Айвазовский был очень высокого мнения об этом уникальном научно-религиозном труде. И все же, даже несмотря на подделки и искажения, встречающиеся в Евангелиях, мы, изучающие азы сокровенных знаний, верим многому, что в них написано, даже много больше, чем некоторые самые ярые христиане. Но благодаря эзотерическому учению Шамбалы, мы, к примеру, совершенно не верим в воскресение Христа в его прежнем физическом теле, как и в воскресение всех людей в судный день в их прежних телах. Не верим, как, впрочем, и некоторые просвещенные христианские священнослужители. И чтобы автора не обвинили в голословии, в одной из последних бесед этой книги будет приведен небольшой фрагмент проповеди одного из известных православных священников XX века Александра Меня. Но одновременно мы, совершенно убежденные в том, что воскресение умерших людей в их прежних физических телах противоречит и человеческой логике, и тем более логике эволюции и целесообразности природы, не просто верим в возможность оживления тела, имеющего все признаки мертвого. Мы убеждены, что такое чудо возможно. Но согласитесь, что возможность оживления мертвого тела и целесообразность этого процесса в так называемый день страшного суда все-таки очень разные вещи. Евангелие свидетельствует, что Иисус учил не только словами, но подкреплял их демонстрацией многочисленных опытов, в основе которых лежала мощь всеначальной энергии, психической энергии, проявлявшейся через совершенного человека. Евангелист Иоанн говорит, что Иисус не имел нужды, чтобы кто свидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Эти слова не только показывают, что Христа меньше всего интересовало, что человек говорит о человеке, его не интересовала никакая внешняя характеристика. И уж, конечно, меньше всего он придавал значение впечатлению, которое оставляет физическое тело. Слова «сам знал, что в человеке» можно в равной мере отнести к указанию на то, что Иисус Христос знал о сокровенном строении человеческого организма и духовным зрением видел то, что скрыто за внешней скорлупой. Христос знал, что в человеке тленно, а что нетленно, и никогда не учил воскресению тленного. Кому, как не ему, было знать, что нет у семеричного человека тела более тленного, чем физическое? Христос не мог противоречить себе, говоря о своем воскресении. Не он ли учил, что все рожденное от плоти и плотью не может быть вечным? Лишь то, что от Духа, говорил он, только это и может даровать человеку жизнь вечную. Таким образом, мертвые не могут воскреснуть в судный день в своих прежних физических, то есть тленных телах. Это сокровенное знание, без всякого искажения, которое наблюдается в послеоригеновские века, передавал своим собратьям по вере и апостол Павел. В своем первом послании к Коринфянам Павел пишет: «Скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? На то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тленное не наследует нетление». У христианских учителей, не посвященных сокровенную науку, нет знаний о семеричном строении человеческого организма. Не признают христианские учители поздних веков и закон причинно-следственной связи всего сущего, отвергают и учение о повторных рождениях человека. А ведь этим законом учили и Христос, и Павел, и Ориген, все учителя человечества. Последние 14 веков христианской эры принимались все меры для того, чтобы эти законы не проникли в сознание христиан. Иначе тогда мало что останется от выдуманных церковниками догм, чудовищно исказивших учение Иисуса Христа, которое учит тем же древним нетленным истинам, которым учили в Азии все предшествующие учителя света. История религии – это тяжелая история о том, как единая истина, осторожно передаваемая учителями света в руки человечеству, была вскоре разрываема на кровавые куски по причине человеческого невежества и чудовищной самости. Как только станет очевидным единство учения Христа с более древними учениями, так христианство, как религия, наиболее яростно претендующая на исключительное обладание истиной, распадется окончательно или сольется в любви со всеми нынешними религиями, которые рождены одной матерью – религией мудрости. Объединение мировых религий под знаком их единого истока неизбежно, иначе не будет конца религиозному безумию, которое постоянно провоцирует человечество на самые страшные, самые жестокие, самые кровавые и самые длительные войны. Человек – носитель высших принципов космоса. Все боги проходят человеческую стадию развития. И хотя миры создаются не человеком, но без человека они рассыпаются, как кирпичная кладка без цемента. В сокровенном учении сказано: миры, не населенные человеком, не могли развиваться и потому разрушились. Письма Елены Рерих. Письмо от 19 февраля 1937 года. Но мир, населенный человеком, который так и не пожелает отвечать за брата своего и будет продолжать убивать не только брата своего, но будет продолжать предавать и распинать даже своих богов, только для того, чтобы их кровью смывать собственные нечистоты, может разрушиться куда быстрее, чем мир без человека. Последний призыв к разуму и сердцу народа или о воскресении Лазаря. Слово его было со властью. Евангелие от Луки, глава 4, стих 32. Последнее и самое чудесное прижизненное чудо Иисуса Христа, доказавшее, что он был великим алхимиком. Примечание. Если быть точным, то последним чудом Христа было приживление отсеченного Петром уха раба, но думается, что каждый сочтет несоизмеримым с этим чудесным приживлением чудо воскресения из мертвых Лазаря. Самым большим чудом мира навсегда останется то, что по земле человеческими ногами ходил высший дух нашей планеты. Он низводил в низший мир красоту высшего мира, и это была красота, могущественная в любых своих проявлениях. И каждое ее проявление являлось для людей чудом, но среди множества чудес, сотворенных во имя людей Христом и отраженных в четырех Евангелиях Нового Завета, вершиной, пожалуй, можно считать воскрешение умершего человека по имени Лазарь, брата Марфы и Марии Магдалины. Однако, спросит кто-то, в чем же эта уникальность? Ведь и до Лазаря Христос также сотворял чудеса воскрешения из мертвых. Разве он не оживил только что умершую юную дочь Иаира? Он воскресил из мертвых и сына вдовы из Наина, которого уже несли хоронить. Но думаю, что читатели не упустили одну чрезвычайно важную деталь. Даже о юноше, которого уже несли хоронить, не говорится, что он имел характерные признаки разложения. Здесь можно было бы заметить, что во всех веках по причине несовершенства медицины известны случаи захоронения и мнимо умерших, в частности, по причине летаргического сна. Но уникальность восстановления жизни Лазаря в том, что человек, чье мертвое тело уже имело все признаки разложения, по одному приказу Иисуса ожило. Лазарь встал и вышел из склепа, а потом мы увидим его через пару дней уже в кругу семьи. Вот как повествует о воскрешении Лазаря евангелист Иоанн, глава 11, стих 39, 41, 44. Иисус подошел к пещерному склепу и сказал: «Отнимите камень». Сестра умершего, Марфа, говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Сказав это, Он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Да, это было поистине величайшее из чудес. Но современная наука каждым новым открытием подтверждает слова владыки Шамбалы, однажды сказавшего: «Люди, мол, говорят, что век чудес миновал, но учителя человечества утверждают, что такой век вообще никогда и не существовал». «Чудес не бывает, — говорят учителя, — которых мы называем чудотворцами. Есть только уже познанное и еще непознанное. Непознанное беспредельно, но и разум способен познавать беспредельно, ведь он, как и сознание, развивается в той же беспредельности и во всех направлениях». В этой беседе автор предлагает попытаться вместе с ней, в меру доступного на самый конец XX века, обосновать научность мистического и алхимического аспектов слов Христа, произносимых им при сотворении чудес. И тогда, быть может, нам понятнее станет выражение «слово его было со властью». Как передача мысли на расстояние была известна с незапамятных времен, как о влиянии небесных тел на жизнь человека знала еще допотопная цивилизация, так и об алхимических процессах было прекрасно известно посвященным всех времен и народов. Мы можем найти тому подтверждение во многих чудесах, производимых, например, пророками Ветхого Завета. В Новом Завете великие возможности оккультной химии или алхимии, химии будущего, продемонстрировал человечеству великий посвященный Иисус. Примечание. Если принять не как символ великих мистерий, но как факт, к примеру, такой эпизод из Евангелия от Иоанна, как брак в Кане, где Иисус превращает воду в вино, то мы имеем указание на то, что он, как и каждый великий посвященный, был величайшим алхимиком, то есть владел знаниями не физической химии, но оккультной химии, имевшей дело с элементами в их тонком состоянии. Также слова Иисуса, обращенные к ученикам «Вы – соль земли», воспринимаемые в алхимическом аспекте, говорят о том же. Каждому алхимику понятны эти таинственные слова, не имеющие ни малейшего родства с качествами того, что в обычной химии имеет термин «соль». Тем более нет ничего общего между сокровенным смыслом этого выражения и кулинарными свойствами соли, поваренной. Задолго до начала христианской эры все посвященные знали сокровенную формулу тройственного состава жизни, сложенной из ртути, серы и соли. Вся материя, учили в древних закрытых храмовых школах, триедина и состоит из этих трех элементов. Никакого отношения к физическим элементам названные элементы не имеют. Это алхимические символы. Отличие химии от алхимии принципиальное. Химия имеет дело только с внешними оболочками вещей, даже если она производит опыты с физическими молекулами и атомами. Алхимия имеет дело с астральными причинами тех же вещей. Также отличается астрономия от астрологии. Первая является физической наукой и изучает внешние, физические, аспекты небесных тел. Астрология изучает их психическую природу и их психическое воздействие друг на друга и на человека. В этом смысле основоположника советской гелиобиологии и космической биологии Чижевского 1897-1964 следовало бы назвать не биофизиком, а первым советским ученым-астрологом, правда, не открывшим законы психического воздействия Солнца на жизнь человечества, а лишь повторившим и доказавшим то, чему испокон веков учили древние учителя. И в одном из аспектов, в алхимическом, вершиной этого искусства был, конечно же, опыт с Лазарем. Следует сказать, что восстановление жизни в еще не разрушенной материальной форме и даже восстановление самой формы было известно задолго до демонстрации Иисусом этого алхимического искусства. Подобное явление известно в оккультизме как палингенез. О том, что с помощью алхимии можно восстановить не только разрушенную форму растительных и даже животных тел, но и жизнь, писал еще более чем за 4 века до рождения Иисуса ученик Сократа, величайший из мыслителей человечества, великий учитель Платон, 428-348 годы до нашей эры. О палингенезе сообщали Сенека, Эрастус, Авиценна, Аверроэс, Корнелий Агриппа, Альберт Великий, Кардано, Парацельс и многие другие мыслители. А из наиболее близких исторических свидетельств можно назвать публичный опыт одного из известных алхимиков Европы – Кирхера. В 1687 году в присутствии шведской королевы Кристины он сжег живую розу, а затем восстановил ее из пепла сообразно той невидимой обычному глазу астральной форме, астральному двойнику, которая сохраняется какое-то время даже после сожжения любой физической оболочки. Примечание. О том, что физическая форма и растение человека, и всего сущего слагается по образцу астральной, мы уже упоминали, но относительно человека будем говорить в следующей книге, посвященной астральному миру, в одной из бесед о классах астральных существ. А еще за полтора века до упомянутой демонстрации самый знаменитый алхимик Европы Парацельс разъяснял в сочинении «De resus citationibus» своим ученикам природу подобных алхимических чудес. Когда вещь теряет свою материальную субстанцию, невидимая форма еще пребывает в свете природы, астральном свете. И если мы сумеем вновь облечь эту форму видимой материи, мы снова сможем сделать ее видимой. Вся материя состоит из трех элементов, которые суть – сера, ртуть и соль. Посредством алхимии мы можем создать магнетическое притяжение в астральной форме, так что она будет привлекать к себе из элементов акаши те начала, которыми обладала до своего уничтожения, объединять их и становиться видимой вновь. Мы, простые смертные, пока не имеем ни малейшего представления об алхимии, поэтому объяснение Парацельса для нас остается не менее фантастическим, чем алхимический опыт чудодея Кирхера, воскресившего из пепла розу перед очами изумленной королевы. Из поколения в поколение нас убеждают в том, что на свете может существовать только одна наука – химия физической материи. Физическая химия, органическая, неорганическая, аналитическая, коллоидная, квантовая и так далее. И ни у одной из химий, увы, нет никаких возможностей восстанавливать не только разрушенную форму органических тел. Химия не может даже вернуть жизнь в еще не разложившуюся, но уже мертвую, как она удостоверяет оболочку, ибо это, мол, будет нарушением всех законов природы. А потому опыты, подобные воскресшей розе, нам не разрешено воспринимать иначе, как фокусы иллюзиониста или просто шарлатанство, в лучшем случае как гипноз. И кто же из ученых отважился бы всерьез обсуждать вопрос о воскрешении уже разрушающегося человеческого тела, да еще с помощью каких-то словесных формул заклинаний. Но мы, в преддверии совершенно нового представления о человеке и его психических силах, мы стремительно приближаемся к совершенно новому миропониманию и мироощущению. В сознании многих людей два мира, видимый и невидимый, начинают, пусть пока робко, но все же входить друг в друга. На наших глазах открывались возможности настолько фантастические, что волшебные сказки Шахерезады быстро теряли свою увлекательность и загадочность перед лабораторными записями ученых и инженеров. Но и новейшие достижения науки и техники XX века в сравнении с достижениями даже XXI века покажутся менее удивительными и быстрее станут повседневностью, чем для людей XX века стали привычной повседневностью кинематограф, радио, телевизор, телефон и мобильный телефон, магнитофон и видеомагнитофон, сверхзвуковые самолеты, космические корабли, поезда на воздушной подушке, а уж о возможностях всепроникающих компьютеров и говорить не приходится. Учителя Шамбалы говорят, что наука будущего будет прививать жизнь так же легко и просто, как сейчас она делает массовые прививки, допустим, от оспы. Фантастика. Но всего за век до написания этих строк самый смелый фантастик, самый гениальный ученый не поверили бы, что не пройдет и полвека, как человек разорвет ядро неделимого атома, а потом сделает проволочку из цепочки атомов, а его молодые современники полетят на Луну. Никто из ученых в начале XX века не поверил бы, что можно выбросить в пространство над планетой всю информацию, известную человеку, и, находясь в любой точке Земли, в течение нескольких секунд получить из того же пространства нужные сведения из аппарата размером в записную книжку. И уже шла речь о том, что компьютер мог быть бы и поменьше, например, размером в молекулу. Зарождалась нанотехнология. Ученые начала XX века не поверили бы, что уже в конце века они будут делать операцию на клетке и выращивать в колбе человеческие органы, и даже смогут воссоздать из одной клетки двойника или сколько угодно двойников любого животного. И не только, человека тоже. Но что думала наука конца XX века о возможности восстановления жизненности в мертвых клетках? Отметала ли с плеча, как и ранее, подобную ересь? Или, быть может, уже хотя бы допускала мысль о том, что древние и не очень древние алхимики и в самом деле могли воскрешать не только розы из пепла, но и, словом, поднимать мертвых людей из гробов? Может быть, кто-то из ученых XX века уже попытался осмыслить фантастику под названием «палингенез»? Если доберемся до 51-й страницы, кое-что узнаем и об этом. А пока, размышляя над феноменом воскрешения Лазаря, попробуем поменять угол зрения на совершенно необычный. В скобках автор вынуждена напомнить, что ни ранее, ни здесь, ни далее она ни в коем случае не настаивает, чтобы ее точка зрения принималась как аксиома. К истине ведут многочисленные пути, но если ассимиляция основ уже началась, то ни один из путей не стоит избегать, и не нужно бояться самого необычного. Автор поступила как обычно, она задала себе вопросы, не убоявшись ни их странности, ни невероятности. Вот первые два. Первый. Почему именно это чудо из чудес, совершенное при большом скоплении народа, стало последней прижизненной демонстрацией Христа? Второе. Случайно или не случайно оно случилось не в начале служения и не в середине, а словно бы жизнь специально приготовила его напоследок. Евангелие говорит, что воскрешение Лазаря произошло буквально за несколько дней до крестной смерти Иисуса Христа. Случайно ли жизнь предоставила учителю такую возможность? И вот к чему автор пришла после размышлений, к еще одному и еще более странному вопросу. Она допустила, казалось бы, совершенно невероятную, может быть, даже крамольную мысль, а не могло ли такое чудо быть запланировано иерархией света или лично Христом для того случая, если обстоятельства его служения сильно осложнятся. Мысль и в самом деле может показаться крамольной, и все же она возникла не на пустом месте. Чуть дальше мы понаблюдаем, как именно ведет себя учитель, получив весть о болезни Лазаря, а затем и о его смерти. Нельзя будет не согласиться с тем, что учитель ведет себя очень уж странно, и в результате на свет явится еще более невероятное, чем первое предположение. А что, если Лазарь был сознательно избран Христом для подобного опыта? И это еще более крамольная мысль окажется не столь уж невероятной. Вне сомнений, чудо воскрешения мертвого тела, подававшего все признаки разложения, по одному слову, по волевому приказу учителя из Галилеи, вдруг восстановилось к жизни. То был апофеоз демонстрации учителем его воистину божественной силы. Разве теперь народ не должен был поверить? Наконец-то пришел тот, кого он веками ожидал, предсказанный древними пророками, Мессия, Сын Бога, человеческий Сын, единый с Отцом. И в этом была первая особенность воскрешения Лазаря. Вторую особенность, неразрывно связанную с первой, по мнению автора, надо искать в причине демонстрации этого уникального опыта, потребовавшего от учителя, пожалуй, наибольшей, в сравнении со всеми прежними исцелениями, концентрации духовной силы и чрезвычайно большого расхода психической энергии. Что это могла быть за причина? Без сомнения, то, что продемонстрировал учитель Иисус, должно было потрясти жителей Иудеи, и это потрясение вполне могло вызвать в сознании народа многие позитивные сдвиги. И вот, думается мне, эта надежда вполне могла быть сокровенной причиной решения Иисуса Христа пойти на демонстрацию уникального опыта воскрешения умершего Лазаря. В скобках заметим, что не только тяжкие потрясения нередко становились благотворными причинами, пробуждавшими в народе силы, поднимавшие угасающий дух. В учении не случайно говорится «народ бедствует для восхождения». Известно также, как одинокие подвижники, в которых народ чуял своих защитников и проводников высшей силы, вели народ к спасению, к просветлению сознания, к прогрессу. Можно вспомнить, благодаря кому избавилась от завоевателей Русь, 300 лет страдавшая от татаро-монгольского рабства. На Руси появился могучий духовный излучатель, святой Сергий Радонежский. Мощь его духа распространялась из его лесной обители во все концы земли русской, и свет проникал в самое сердце народа, а потому знамя победы на Куликовом поле фактически было огненным знаменем преподобного Сергия. Можно вспомнить также народную героиню Франции, орлеанскую деву, святую Жанну. Народное сердце быстро распознало в Жанне д'Арк проводника высшей силы. Ничем другим и по сей день не объяснить, каким образом бедная деревенская девушка могла по своему настоянию стать во главе французской армии и побеждать гораздо более сильного врага, и к тому же выполнить обещание, данное будущему королю Франции, вручить ему в Орлеане долгожданную корону. Мохандас Ганди был выдающимся политическим деятелем XX века, лидером национально-освободительного движения колониальной Индии. Народ Индии верил своему духовному вождю безоговорочно и подчинялся беспрекословно. Личный пример самоотверженного вождя не оставлял сомнений у народа в том, через этого высокодуховного человека действует высшая сила, и народ повиновался каждому слову Махатмы Ганди. Иисус Христос прозревал события, назревающие в Иудее. Он допускал возможный трагический исход своей деятельности. Но он также предпринимал и отчаянные попытки, чтобы все же пробудить сердце народа. Учитывая, что людей потрясают чудеса, разве он не мог бы попытаться потрясти их сознание чудом из чудес? Может быть, великий учитель надеялся, что воскрешением Лазаря потрясет воображение людей настолько, что они просто не смогут не осознать, что такое чудо под силу только высшему существу, Сыну Божьему. Неужели люди, которым через несколько дней предстоит выбирать между ним и разбойником Вараввой, даже не вспомнят о чуде воскрешения Лазаря? Неужели сознание уже настолько глубоко погрузилось во тьму, что люди даже не допустят мысли, кого они собираются убить? Неужели даже не мелькнет мысль, что тот чудотворец, для которого они потребуют страшной смерти, может воскреснуть, как и Лазарь? И тогда кара Божья будет неописуема. Неужели безумие победит разум? Неужели сердце народа не дрогнет и не просветлеет? Теперь присмотримся к евангельскому повествованию. В приведенном фрагменте мы увидим подтверждение предположения, что цель, которую преследовала демонстрация могущества силы Иисуса, была достаточно близка версии, выдвинутой автором. Перед тем, как войти в погребальную пещеру, где был похоронен Лазарь, Иисус произнес следующие слова. «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня». За что же принародно благодарит Иисус Отца? Не за то ли, что получил разрешение продемонстрировать людям то, что до сих пор, быть может, и не полагалось демонстрировать? Но для чего нужно было публично, при стечении большого количества людей, благодарить высшие силы? Какую цель преследовал Иисус, произнося сии слова «для народа»? Ответ дан самим Иисусом. Ему для чего-то было нужно, чтобы люди услышали Его слова, обращенные к Отцу Небесному, и поверили, что Отец послал Его, что Он посланец высшего мира. Народ, став свидетелем такого неслыханного чуда, казалось, просто не мог бы не поверить, что Иисус – Сын Божий, единый с Отцом, который может через Него проявить божественную силу. Примечание. В таком опыте принимают участие и духи природы, многочисленные астральные существа, подчиненные огненной воле адепта. Эти невидимые астральные строители возводят все формы жизни и проводят в них жизненную силу. Чтобы заставить духов природы повиноваться воле человека, Иисусу вовсе не нужно было произносить слов. Но, конечно, слово, как проявленная мысль, великая вещь. Мудрецы древности, изучавшие мистическую природу звука, знали, что созидающий источник в своем первом проявлении слышим, а в следующем уже видим. В тайной доктрине находим указание на то, что первым и единственным атрибутом проявляющегося абсолюта является именно звук, мистический духовный звук, творящий все сущее. Фактически любая форма жизни, все, что мы видим в окружающем нас мире, все это создано звуком, словом, то есть является просто различными формами вибраций. И учителю, по всей видимости, сейчас, в отличие от всех ранее производимых чудес, нужно было как можно больше свидетелей. Никто не может заподозрить Христа в тщеславии, но весть, что учитель из Галилеи послан свыше, должна была облететь всю страну, от края и до края, и заставить людей поверить, что среди них находится высшее существо. Поверив в то, что увидят собственными глазами, люди просто обязаны были бы отнестись к Мессии с полным доверием и принять его учение как средство для переустройства жизни. Это был наиболее сильный и последний призыв Учителя Света к сердцу народа, и этот призыв и в самом деле возымел именно то действие, на которое и рассчитывал Иисус Христос. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Народная волна, хлынувшая к Учителю, стала напоминать половодье. Так быстро росло число тех, кто был готов повиноваться духовному водительству Христа. Воспрянувшие духом люди уверовали в пришедшего Мессию в облике Иисуса. Но так как напряжение энергии на одном полюсе всегда вызывает напряжение и на полюсе противоположном, то сатанинские силы также напрягли свою мощь. Первосвященники и фарисеи, которым от галилеянина доставалось больше всего, немедленно после воскресения Лазаря, видя быстро нараставшее духовное устремление в народе, в панике собрали объединенный совет. И говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него. Но Христос стремился именно к этому, к пробуждению сердца народного. И с учетом низкого уровня сознания народа, Учитель делал это, как видим, на пределе возможного и, может быть, на пределе допустимого. И, как видим, даже на пределе времени. Но разве у кого-то остались сомнения, что из всех чудес, сотворенных Иисусом Христом в этой стране, именно чудо воскресения Лазаря привлекло к нему небывалое множество людей и явилось главным импульсом в утверждении веры в пришедшего Мессию? Именно благодаря чуду воскрешения Лазаря до предела дошла и поляризация добра и зла. Вся страна только и говорила о пришествии предсказанного Мессии. Но, как уже было сказано, это же вызывало и ярость сатаны. Его дух торопил своих проводников, первосвященников и фарисеев, на глазах терявших власть. В Евангелии сказано: «С этого дня положили убить его». Масса людей, узнав, что Учитель Иисус едет в Иерусалим на праздник перед Пасхой, вышла ему навстречу с пальмовыми ветвями. Соотечественники встречали его, как царя от Бога, восклицая: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!» Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». Сатанинский заговор вряд ли удался бы, будь у Иисуса Христа в запасе хотя бы год. Может, хватило бы и полгода, может, даже месяца, ведь число его сторонников, как он и предполагал, росло час от часу. Но впереди не было и недели. Отрешение фарисеев и первосвященников убить Христа до самого убийства оставалось всего лишь 4 дня. Князь мира сего знал, что надо очень поспешать, и чтобы ускорить трагические события, он сам вошел в свой старый и испытанный проводник, в Иуду Искариота. Таким образом, у Христа оказалось невероятно мало времени, а свет в сердце народа был еще чрезвычайно слаб, чтобы противостоять натиску тьмы. Поэтому вскоре даже большинство из тех, кто видел чудо воскресения Лазаря своими глазами, кто так уверовал в учителя из Галилеи, опустошит и отемнит свое сердце, выбросив из него свою веру в высшую красоту и подарит жизнь убийце, а не сыну Бога. Вскоре даже те, кто был освобожден им от тяжких страданий, исцелившись его силой от неизлечимых недугов, кто был свидетелем многих его чудес, кто приходил к нему за мудростью, все они вскоре предадут его. Вот они, расстилая перед ним пальмовые ветви и устилая его путь своими лучшими одеждами, встречают учителя из Галилеи как царя, оглашая Иерусалим восторженными криками «Осанна! Слава!». Но пройдет всего лишь 3 дня, как те же толпы одержимо проорут «Смерть ему!». Тяжело спящим оказалось сердце народа земли обетованной, на которой так кроваво завершился земной путь звезды светлый и утренний. Получалось именно так, как в притче о богаче и Лазаре, Лука, глава 16, стихи 19-31, которую мы так часто вспоминаем по разному поводу. Евангелист, приводя эту притчу, словно соотносит ее с тем, что произойдет на самом деле в Иудее, даже тогда, когда, как сказано в притче, «кто из мертвых придет, кто из мертвых воскреснет, люди все равно не поверят». Так и случилось в реальной жизни. Мертвый Лазарь воскрес на глазах народа, и не поверили. А кто поверил, так и не нашел в себе сил удержать веру. Христос видел сгущение тьмы еще до совета первосвященников. Он уже понял, опоры в этом народе его сердце не обретет. И он приготовился к худшему. Он видел надвигающуюся смерть еще до их совещания, уже за 6 дней до Пасхи, когда пришел на ужин к спасенному им Лазарю, которого, между прочим, священники задумали убить вместе с ним. Сестра Лазаря, Мария Магдалина, предчувствуя беду, молча омыла учителю ноги чистейшим драгоценным миро и отерла их своими волосами. Иуда, предатель, видя, как щедро Мария распорядилась дорогим маслом, недовольно сказал, лучше было бы мира продать. На что Иисус ответил странными для учеников словами, которые и свидетельствуют, что он знал о грядущих событиях. Иисус сказал ученикам, чтобы они оставили Марию в покое. «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего». Как видим, существует прямая связь между воскрешением Лазаря и убиением Христа. Получается так, что воскрешение Лазаря, если и не было главной причиной гибели Христа, то все же оно явилось ее ускорителем. И в этом третья особенность самого удивительного из чудес Христа. Четвертая особенность представляет собой 2 авторских версии, которые предлагаются в отдельной беседе. Лазарь умер. Но, может быть, не совсем. А может, совсем, но... О 2 версиях, которые усмотрела автор в «Воскресение Лазаря». Продолжение предыдущей беседы. После заголовка, который составили такие странные вопросы, вставшая перед автором при дальнейшем размышлении о воскрешении Лазаря, она должна сказать читателю пару слов. От таких вопросов у некоторых может сложиться впечатление, что автор тоже, как и иудеи, засомневалась. Это не так. Пишущая эти строки смеет заверить, что ни на мгновение не сомневается в том, что Христос мог совершить не только величайшее чудо восстановления жизни в мертвом человеческом теле. Космическому иерарху, хотя он и находился в физическом теле, чрезвычайно ограничивающем его могущество, и не такое было бы под силу. Но вот от множества вопросов, возникающих при размышлении, связанных с подобным воскрешением, никуда не уйти. Сделаем попытку поискать. Так это или не так, каждый вправе сам делать заключение. Но автору кажется, что в любом случае предлагаемые ею версии позволяют взглянуть на чудеса воскрешения из мертвых и шире, и глубже. К тому же, в предлагаемых версиях ответы будут выстраиваться вовсе не на песке. Итак, что имелось в виду, когда в заголовке автор высказала предположение, что, может, Лазарь умер, но не совсем? Как это «не совсем»? Такой вопрос возник только потому, что появился повод сказать о том, что общепризнанная медицина и во времена Христа, и в XX веке все еще было бессильно утверждать с абсолютной точностью, мертв ли уже бездыханный человек или еще жив. Тем более этого не могли бы определить простые люди, которые становились свидетелями смерти близких. Учителя Гималаев говорят, что медицина даже в XX веке так и не смогла дать четкого определения, что такое смерть. Она не была в состоянии даже отличить уже по-настоящему мертвого от пока еще живого человека. Многие, очевидно, слышали или читали о способности некоторых йогов замедлять все процессы жизнедеятельности настолько, что человек по всем признакам мертв. Однако эксперименты показывают, что даже закопанное в землю на несколько недель мертвое тело йога после выполнения над ним предписанных перед смертью самим же усопшим несложных процедур оживает. Мумифицированное тело на глазах свидетелей теплеет, начинает дышать, восстанавливает мышечную массу, наливается жизненной силой. Все функции органов полностью и без какого-либо ущерба восстанавливается. В том числе в полном порядке оказывается и мозговая деятельность, что совершенно непонятно для современной медицины. Примечание. О том, что подобное явление известно в животном мире, знает каждый школьник, когда называет животных, впадающих в так называемую «зимнюю спячку». Многие видели также, как высохшая за зиму муха с наступлением весны вдруг оживает, наливается жизненной силой, и недавняя мумия снова летает, снова жужжит и размножается, как ни в чем не бывало. Это говорит о пока совершенно неприкосновенных гигантских резервах человеческого организма, о поистине безграничном могуществе психической энергии и воли человека. Но если речь идет не о йогах, а об обычном человеке, по всем признакам мертвом, то и здесь современной медицине не всегда можно верить. Медицинская наука еще в XX веке была убеждена, что уже через 5-6 минут после остановки сердца в мозге начинаются необратимые процессы, и реанимация бесполезна. Но сокровенная физиология знает, что необратимые процессы могут не наступить даже спустя несколько дней после остановки пульса и прекращения дыхания. Елена Петровна Блаватская однажды, например, пребывала несколько дней без всяких признаков жизни. Врачи констатировали смерть, и Елену Петровну уже собрались хоронить. И если бы не срочная телеграмма ее гималайского учителя, тонким зрением увидевшего, что собираются сделать друзья с его ученицей, то, конечно, Елену Петровну и похоронили бы. но в телеграмме учитель потребовал, чтобы умершую оставили в покое. Он писал, что она отдохнет и встанет сама. Так и случилось. Но такой страж, увы, есть только у считанных единиц человечества. Сокровенная наука знает тайны жизни и смерти, о которых современная медицина даже на пороге нового мира еще и не догадывалась. Древняя сокровенная медицина утверждает, что даже трупные пятна не всегда являются показателем наступившей смерти. Поэтому точно сказать, жив человек или мертв, могут пока только посвященные адепты, способные видеть человеческие излучения и читать их. Только посвященные могут духовным зрением рассмотреть сокровенные процессы, происходящие в теле, имеющем все признаки мертвого. Исходя из этого, можно допустить, что Иисус, а он был посвященным адептом, рассмотрел в мертвом Лазаре остатки жизненного принципа и решил, что может усилить его собственной психической энергией. Иисус, не отказывая в помощи никому, был безгранично щедр на отдачу своей психической силы. Примечание. Люди высасывали его энергию безжалостно, потому мы часто видим Иисуса, удаляющегося от людей, только вдали от городов, от людей, лишь в одиночестве. Великий учитель мог восстанавливать растраченные силы. Если допустить эту версию, то можно сказать, что в результате могучей духовной инъекции и произошло восстановление еще не вполне угасших жизненных функций в теле Лазаря, видимых только духовным очам великого учителя. Могут ли такие рассуждения приниматься хотя бы как гипотеза? Почему бы и нет? Но подобное объяснение, скорее всего, наверное, подошло бы к предыдущим воскрешениям, совершенным Иисусом Христом, к юной дочери начальника синагоги и к сыну вдовы Изнаина. Однако в случае с Лазарем даже мне, автору такой гипотезы, собственная версия показалась несостоятельной, и, поразмыслив, я ее отвергла. Но именно из этой несостоятельности возникла другая версия. Версия вторая. Причина несостоятельности первого допущения была в нюансе, который возникает при размышлении над сокровенно-этической стороной возвращения жизни в по-настоящему мертвое тело, которое душа покинула в строгом соответствии с кармическим сроком. Лазарь был мертв, но вновь стал живым. Применим то, пусть еще небольшое знание о сокровенном устройстве человеческого организма, которое уже получили. Узнаем также, что происходит с организмом человека, когда приходит кармический срок окончания его пребывания в плотном мире на Земле, и человек переходит границы плотного мира, то есть умирает. Мы видели, что ожило не только тело, то есть был возвращен не только эфирный двойник, проводник праны, дыхания, жизни. Лазарь, ожив, остался прежним человеком, чувствующим и мыслящим. А это означает, что в физическое тело вернулись и астральная сущность, и ментальная, и духовная. Вернулась, одним словом, душа. И вот именно этот нюанс выживления Лазаря и навел автора на мысль, что должна быть не только явная, но и тайная, сокровенная, оккультная связь между Христом и человеком по имени Лазарь. На основании чего родилась такая мысль? Если мы уверены, что тело Лазаря действительно было уже мертво, то, не подвергая сомнению возможность возвращения его к жизни, тем не менее, нельзя забывать о законах кармы и эволюции. А эти законы говорят, что срок настоящей жизни для обычного человека предопределен его желаниями в прошлом воплощении. Карма же требует неукоснительного соблюдения сроков, и нарушение их карается. Поэтому очень верно подметил Барт Высоцкий: в гости к Богу не бывает опозданий. Но после того, как пробили кармические часы, возврат в то же тело того же человека, души, будет нарушением законов кармы. Не учитывать это означает нарушить закон эволюции. Причем нарушение будет с отягчающими обстоятельствами, ведь над душой, уже перешедшей в иной мир, будет произведено невиданное насилие. Сокровенная наука знает, что подобная задержка перехода в мир иной так же вредна и опасна для души, как и задержка рождения младенца. Силы света никогда ни при каких условиях не нарушают законов эволюции, в том числе, разумеется, никогда не нарушают они и основной закон бытия, закон кармы, как и закон свободной воли. Примечание. Это настолько священные законы, что они не будут нарушены силами света, даже если бы человечество устремилось к самоуничтожению. Значит, такова его коллективная воля. Даже над такой волей людей не произойдет насилие со стороны высших существ. Перед главой первой приведены слова Елены Ивановны Рерих. Ее мысли – это мысли и владыки Шамбалы. Елена Ивановна писала: «Каждое чудо, совершенное без основательной причины, рассматривается архатами, учителями, редактор, как насилие. Поэтому мы приходим к заключению или хотя бы допущению, что для такого уникального воскрешения из мертвых, которое было произведено с Лазарем, чтобы не нарушать законы эволюции души, Христу нужно было бы добровольное согласие высшей души Лазаря как минимум и разрешение владык кармы как максимум. Но от обычного человека подобное согласие не могло быть получено по многим причинам. Почему же? Прежде всего потому, что от архата, посвященного адепта, подобное предложение вообще не могло поступить человеку обычному, непосвященному. Причина в том, что организм обычного человека совершенно не готов для подобных экспериментов. Главное, не готово сознание обычного человека, которое при переходе из мира в мир всегда испытывает колоссальное потрясение. Кроме того, обычный человек не властен давать или не давать согласия на подобный эксперимент, потому что он полностью находится под властью кармы. Пока человек несовершенен, то есть пока не стал христоподобным, пока не стал архатом высшей ступени, он не является владыкой своей кармы. Следовательно, он будет беспрекословно подчиняться ее законам, и малейшее нарушение всегда будет строго караться. Только тогда, когда карма полностью изжита, христоподобный человек абсолютно свободен поступать так, как сочтет нужным. В том случае, когда карма изжита, человек сам решает, воплощаться ему на земле или не воплощаться, а если воплощаться, то когда, где, в какой семье и сколько времени целесообразно пробыть на земле. Сам он волен и выразить желание или нежелание по поводу любых экспериментов с его участием. Если допускаем версию, которую рассматриваем, то раз Иисус Христос не собирался нарушать эволюционные законы, значит, похоже, Лазарь никак не мог быть обычным человеком. Лазарь должен был дать согласие на подобный опыт с его телом и возвращением в это тело души, которое по всем показателям уже покинуло мир земной. Лазарь должен был также знать, точнее осознавать, во имя чего ему предлагают вернуться обратно в мир земной. Только человек, уже совершенно свободный от уз земной кармы, умерев, может, если в том будет необходимость, тут же или даже спустя несколько дней опять вернуться в свое тело или же войти в другое, покидаемое родственной душой. К тому же, такой человек может восстановить жизненность своего тела даже без посторонней помощи, хотя подобный процесс даже для великих духов требует огромной затраты психической энергии. Мог ли быть евангельский Лазарь человеком особенным, мы поразмыслим ниже, и, быть может, найдем кое-какие доказательства этому предположению. Сейчас же продолжим исследование в уже заявленном направлении. Что же касается разрешения владык кармы на демонстрацию подобного феномена то оно было получено Иисусом. Мы слышали, как Он перед тем, как произвести свое последнее земное чудо, произнес принародно: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Совершенно не будет противоречить истине, если мы отождествим с владыками кармы того, кого Иисус называл Отцом. Теперь вернемся к личности Лазаря и попытаемся отыскать доказательства необычности этого человека. Быть может, удастся найти что-нибудь, что хотя бы намекнет на особое отношение Иисуса к Лазарю. Не похоже, чтобы Лазарь для Иисуса был просто знакомым, просто братом, его учениц сестер Марфы и Марии Магдалины. Лазарь не назван в числе известных нам учеников Христа, но, может быть, этот человек находится уже на более высокой ступени, чем ученики, на которых еще даже не сошел Дух Святой. Лазарь, похоже, более чем ученик. Мы слышим, как Христос называет его другом, а в устах Христа это слово означает нечто гораздо большее, и учитель отнюдь не разбрасывается им. Христос просто так не произносил слово «друг». Даже своих ближайших учеников, которым предстояло стать его апостолами, даже их, вплоть до своего последнего дня, Христос не называл друзьями. Лишь после откровений на Тайной вечере, за несколько часов до ареста, Он сказал ученикам «друзья». Иоанн, глава 15, стих 15. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». А о Лазаре Христос сказал, как только почувствовал на расстоянии, что тот умер: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». В эпизоде, связанном со смертью и воскрешением Лазаря, конечно же, бросается в глаза странность поведения Христа после получения известия о том, что друг смертельно болен. В отличие от других случаев, когда Христа звали оказать срочную помощь, Он в данном случае, получив известие от сестер, что их брат Лазарь смертельно болен, пока что лишь болен, вовсе не поспешил. Думаю, что для вас, как и для меня, такая реакция тем более покажется странной, что Иисус назвал Лазаря другом. Рассмотрим пристальнее упомянутый эпизод, где обратим внимание, как же ведет себя учитель, получив весть, которая, по нашим представлениям, должна была бы его взволновать и очень огорчить. Однако Иисус, узнав, что Лазарь смертельно болен, вовсе не огорчился. Он, повторимся, даже не поспешил на помощь. Получив известие о тяжелой болезни друга Лазаря, Иисус остался совершенно спокоен и продолжал заниматься тем, чем занимался. Он пробыл два дня на том месте, где находился, говорит Иоанн. Почему Иисус так ведет себя? Свое поведение Он сам объясняет однозначно. Это болезнь не ко смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Однако смерть Лазаря в представлении человеческом все же наступила. Христос увидел это на расстоянии, но слова, которые Он при этом произносит, закрепляют предположение, высказанное ранее. «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали». Но Иисус Христос радовался не только от того, что у Него есть свидетели и ученики, которые могут удостоверить, что Он никуда не отлучался эти дни, когда Лазарь был болен. Конечно, учителю нужна была вера его ближайших учеников. Но главное, как уже говорилось, ему нужно было, чтобы в него уверовали и другие. Великий учитель все еще надеялся взорвать сознание рода неверного и развращенного и убедить людей изменить свой образ жизни, ведущий к одичанию. Теперь сделаем попытку соединить только сказанное в этой беседе с тем, что нам уже известно из первой книги о посмертных метаморфозах каждого человека, перешедшего великие границы миров. Мы помним, что процессы посмертного преобразования, то есть разделения тел и их переустройства, могут происходить и чрезвычайно медленно, и практически мгновенно. Все зависит от степени духовности или степени бездуховности человека. Но не самый простой человек, не великий святой пророк, умирая и оставляя физическое тело, не минуют этих процессов. Просто когда умирает обычный человек, процесс посмертного преобразования его оболочек должен длиться в среднем 40 дней. Но для высокого духа процесс разделения тел и переход на высшие планы происходит практически мгновенно. Скорость высвобождения души из материальных оболочек подобна высвобождению энергии при ядерном взрыве, а может и больше. Подобно молнии пронзает низшие миры высокий дух. Вспомним, что происходит в период смерти. Как только эфирный двойник, жизненный принцип дыхания, прана, покинул физическое тело, это происходит через 36 часов после остановки сердца и прекращения дыхания, астральное, точнее астроментальное тело, также начинает покидать свое физическое жилище. Тонкая сущность человека начинает выбираться из каждой клетки остывшего и бездыханного физического организма и объединяться вокруг совершенно другого, чем земной, центра сознания. Каждая клетка физического тела теряет ту магнитную и электрическую силу, которая оживляла ее и примагничивала к другим клеткам определенного органа, а через него обеспечивала связь со всем организмом. Короче, раз физический футляр уже оказывался ненужным, значит клетки получили право считать себя уже ничем не обязанными друг другу. Тот, кто ими руководил, их повелитель, дух, разум, покинул физическое тело навсегда. Коллективная работа клеток в этом случае считается законченной. Клетки начинают разъединяться, и в результате начинается распад физического тела. Многолетнее содружество клеток завершено. Теперь каждая клетка, получив свободу, начинает собственную интимную жизнь. Таким образом, в мертвом, на наш взгляд, теле, жизненные процессы все-таки продолжаются, но к человеку это уже отношение не имеет. В следующем воплощении в распавшемся теле уже не будет необходимости, как нет необходимости зернышку нового урожая в шелухе, сброшенной другим зернышком, из которого родилось новое зерно. Как у зерна нового урожая уже совсем другая, новая внешняя оболочка, так и у вновь воплощенного человека уже другая внешняя оболочка. В новом воплощении душа строит себе новое живое жилище, согласно новому проекту, который будет соответствовать заданиям новой личности. Также уже было сказано, какие тяжелые страдания причиняют своими мольбами, тоской, слезами родные люди своему умершему родственнику. Его эфирный двойник уже не только вышел из физического тела, но и спустя полтора суток, следуя неумолимому закону, уже начинает разлагаться. Родные же печались, что потеряли любимого человека навсегда, умоляют его сделать невозможное, вернуться к ним. Горе от потери любимых – тяжкое горе, но и поведение живых не менее тяжко для ушедшего. Его страдания даже тяжелее, чем страдания живых. Его тонкое тело, примагниченное слезами близких, их мольбами и тоской, никак не может оторваться от холодного трупа. И это чрезвычайно тяжело для перешедшего в мир иной. Душа не хочет, она не может возвратиться в тело. Однако, привлекаемая чувствами близких, все же изо всех сил пытается насильственно восстановить уже порванные нервные связи, что, конечно же, не удается. В результате такого невежественного вмешательства в воли живых людей нарушается процесс естественного перехода в тонкий мир, и как следствие этого тонкое тело умершего получает долго не заживающие раны, и развоплощенный человек страшно страдает. Уже говорилось, задержка перехода в мир иной так же вредна, как и задержка при рождении человека в мир физический. Как известно, новорожденный при вялой родовой деятельности, при задержке выхода из материнской утробы в мир иной, может задохнуться, как аквалангист, которому повредили шланг, идущий от баллона с дыхательной смесью. Сокровенная наука учит бережному отношению к ушедшим и объясняет, почему необходимо выработать такую разумную бережность. Нас учат не примагничивать ушедших к земле, к их уже остывшему телу. Эгоистично умолять их покидать нас, ведь разве не понятно, что это невозможно, коль смерть уже наступила? Слишком жестоко терзать ушедших своим неразумием. Нужно посылать им от сердца к сердцу лучшие чувства, оптимизм, надежду на встречу, посылать любовь, чувство бодрости, пожелание быстрейшего подъема как можно выше к свету. Сокровенное учение говорит, смерти нет, есть законы циклического развития. И, конечно же, мы не должны забывать, что и уход человека с земли, и его повторный приход строго увязан с уходом и приходом огромного числа людей.